Глава 10. Подписание первого пакета взаимопомощи с дружественной расой растянулось на несколько часов. Настоящее историческое событие происходило в невзрачном спортивном зале муниципальной школы. Игнат, старавшийся не привлекать к себе внимания, наблюдал за происходящим. Найдя неприметный уголок, он молчаливо ожидал, когда ведущая освободится, чтобы поговорить с ней. Вокруг ощущалось оживление. Все без исключения, политики, военные, ученые, журналисты, были взбудоражены происходящим. Только через пару часов удовлетворенные люди начали покидать зал. Человека в технологичном скафандре, стоящего недалеко от выхода, конечно, заметили, но подходить не торопились. Для представителя номенклатуры, где все друг друга знали, Игнат был темной лошадкой. Его статус не определялся, и оттого никто не понимал, как с ним вообще себя вести. Стоит ли присмыкаться или, наоборот, снисходительно похлопать его по спине? Кто он вообще такой? Игнат, который не испытывал желания вливаться в провластные круги, примерно такого отношения и желал, чтобы можно было заниматься своими делами и не лезли никакие левые люди. «Ведущий», — обратился он к старому инсектоиду, «можешь уделить мне немного времени? У меня есть пара вопросов». «Я слушаю», — ответила представительница инсектоидов. Игнат ощутил, что мысли наставницы явно поглощены другим. Тем не менее, она все же была готова уделить ему пару мгновений. Не мешкая, Хасит рассказала о найденной печати продвижения 2 и задал вопросы по развитию своей силы. Однако ответ его разочаровал. «То, что ты хочешь знать, находится уже на границе наших знаний. Я не могу дать тебе точной информации». «Но почему?» Игнат был удивлен. Ему инсектоиды казались крайне успешными в вопросах развития. «Мы не успели. Мы едва получили первых военачальников, как война отняла у нас их. За этим последовало поражение». Ответ совсем не отвечал ожиданиям Игната. Он думал, что инсектоиды будут еще долго давать полезную информацию. Хасид действительно не принял во внимание то, что они являлись неудачниками, проигравшими войну. «Но какая-то информация есть? Хоть что-то ты можешь передать мне?» «Я готова поделиться всеми доступными данными, но не просто так». Подобное заявление хоть и удивило, но все же было нормальным. Информация, добыта тяжелым трудом, — это ценный ресурс. «Что ты хочешь?» «Не беспокойся, это в наших обоюдных интересах. Ты продолжишь свои выходы в метро и всю полученную информацию передашь мне». «Ага, в моих. Ха». Про себя усмехнулся Хаосид. Ведущая явно нацелилась на захват метро для своих сородичей. Этот пункт уже вошел в первые договоренности с правительством. Сейчас она за счет Игната собиралась снизить будущие потери своих сородичей. Но это не отменяло ее правоты. Метро и правда было полезно. «Хорошо. Но у меня встречные условия. Ксион больше не будет отдавать часть своей добычи Улю. Это тормозит его развитие и подвергает нас опасности». Игнат замолчал, ожидая реакции. Казалось бы, условие было простым, но оно нарушало одно из основных правил семьи. А еще таким образом Хасид потихоньку хотел отчуждать Ксиона от своих сородичей. Он хотел сделать его самодостаточным существом, а не винтиком Улья. «Разумно», — после минуты раздумий ответила ведущая. Наверняка она поняла его резоны, но сочла их приемлемыми. «Тогда поторопимся, у меня мало времени». Чтобы адаптировать силу даров под свои нужды, Хасид мог задавать некоторые изменения. Это происходило во время повышения ранга ценой дополнительных затрат энергии. Однако нельзя было через изменения получить что-то кардинально иное, скорее смежное. К моменту развития Хасида в военачальника он уже обретал опыт и собственное понимание боя. Применение печати продвижения 2 и различных даров открывало возможность получить собственную, абсолютно уникальную силу. «Звучит сложно, но в то же время как нечто очень важное. Ты можешь дать мне конкретную рекомендацию? Что взять? В случае моей ошибки между нами может появиться обида. Наживать врагов не то, что семья может позволить себе. Я понимаю. Тогда мы закончили. На этом Хаосит наконец покинул жуков. Двигаясь к выходу из школы, Игнат ушел в себя, потихоньку осваивая полученную информацию. Не зря еще в метро он ощутил острую нехватку своих сил и способностей. Сейчас Хаосит понял, что путь силы подводил его, как и мириады других хаоситов в свое время, к некоему порогу. От того, как он преодолеет этот барьер, будет зависеть его будущий рост. «Но что и как мне делать?» — тихо пробормотал он. «Как всегда, одни вопросы». Встряхнув головой, Игнат обратил внимание на улицу. Весна потихоньку вступала в свои права. Чахлые остатки снега уже почти растаяли, осталось дождаться потепления. Вскоре должна была полезть зелень. Как растения продолжали фотосинтезировать без солнца, было неизвестно, но в Африке его отсутствие не мешало бурному росту лесов. В остальном город казался хмурой, безжизненной версией себя прошлого. Улицы пустовали, ни людей, ни машин. Рабочий день уже начался. Все трудились на предприятиях стратегической важности, чтобы государство продолжало жить. Такова была новая реальность, с которой предстояло свыкнуться. Хаосит поздоровался со знакомым патрулем и вскоре уже был в общежитии. Сил хватило лишь на то, чтобы кратенько выглядеть бамбика вокруг здания. Едва Игнат добрался до кровати, то сразу провалился в сон. Спустя несколько часов Игната снова разбудил холодный мокрый нос, что тыкался ему в лицо. «Бамп, ну хорош», — недовольно произнес он, поднимаясь с постели, и тут же недоуменно вздернул брови. «Это еще что за арт-инсталляция?» Не сдержался Хаосит при виде нагромождения вещей возле окна. К подоконнику был придвинут стул, на стуле стояли ботинки Игната, а перед стулом горой валялись его шмотки. «Бамп!» — он перевел красноречивый взгляд на пса, потому что иного источника безобразия в комнате не наблюдалось. Пес фыркнул, спрыгнул с кровати, а затем, как по лесенке, взбежал по горе вещей и уселся на подоконнике, горделиво демонстрируя хозяину свои изобретения. Пандус для тех, чьи лапки не позволяют сразу запрыгнуть с пола на подоконник. Игнат недоуменно почесал в затылке. Когда он вкладывался в развитие интеллекта Бамбика, то такого точно не ожидал. А впрочем, он вообще не знал, чего от этого ожидать. Пес тем временем начал проявлять беспокойство. Хозяин так долго молчит. Хозяин сердится? Хозяин снова не возьмет его с собой? Мопс издал неопределенный звук. «Красавчик, Бамп!» — сменил Игнат гнев на милость. Все-таки пес старался. «Осталось пельмени научить варить. Кстати, о еде». Посмотрев на часы, Хаосит отметил, что до закрытия столовой остался час. Как раз, чтобы собраться и быстренько поесть. Похоже, мопс не зря его разбудил. Он осмотрел руку. Раны покрылись коркой, но двигать ее было по-прежнему очень больно. Кое-как одевшись, Хаосит взял с собой пса и покинул комнату. К его удивлению, у столовой было непривычно людно. Причина этого выяснилась почти мгновенно. Затихшие люди слушали небольшой радиоприемник, стоящий на холодильной витрине. «По итогам первых договоренностей Россия получит от дружественных существ технологии, что избавит страну от опасности голода», вещало радио приятным мужским голосом. «В свете последних событий это особенно актуальная тема. По словам министра сельского хозяйства...» Слушая вполуха, Игнат протиснулся к раздаче и быстро набрал себе снеди. Так как день заканчивался, осталась только заветрившаяся гречка, рыбные котлеты да холодный чай. Хаосит не возмущался. Он был слишком голоден, чтобы проявлять разборчивость. Взяв в руки полный поднос, Игнат запоздал и сообразил, что все столы заняты. Похоже, по вечерам столовая превращалась в импровизированный досуговый центр. «Садитесь сюда», — послышался женский голос. «У нас свободно». Повернувшись, Игнат увидел давнишнюю менталистку. Она сидела в компании подруги, и за их столом было два свободных места. Несмотря на настороженное к ней отношение, Игнат спорить не стал. Благо новых попыток ментального воздействия незнакомка не предпринимала. «Спасибо», — сухо поблагодарил он, присаживаясь на свободное место. «Я Кристина», — представилась менталистка и показала ладонью на свою подругу. «Это Яна». С их последней встречи девушка не изменилась. Все та же жгучая брюнетка со стрижкой каре. Ее подруга была симпатичной блондинкой с простыми, но старательно раскрашенными чертами лица. Обеим было лет по 30. А может, их старела неброская, даже строгая одежда. «Очень приятно, Игнат». Он продемонстрировал замотанную бинтами руку, давая понять, что не может ответить на рукопожатие. «Ой!» — тут же обратила внимание на ранение блондинка, сделав испуганное лицо. «Где это вы так? Недавно же видела вас здоровым». Игнат бы предпочел не рассказывать, но скрывать очевидное было глупо. Все равно слухи о нем уже распространились. «Да в метро случайно заглянула. Достопримечательностями полюбоваться», — ответил он, надеясь отшутиться. «Поскользнулся, упал, очнулся, гипс». Блондинка широко раскрыла глаза, а Кристина кивнула, будто подтвердив то, что и так знала. «Это же ты с жуками ходил, да?» Быстро перешла на «ты» менталистка, показывая рукой на радио. От этой фразы у ее подруги глаза расширились еще больше. Игнат же лишь пожал плечами, давая понять, что еда его пока интересует больше, чем все остальное. «По словам министра, также наши новые союзники взяли на себя обязанность помочь с проблемой метро», продолжала тем временем вещать радио. «Как вы знаете, обстановка под землей небезопасна». «Еще бы, блядь!» Послышался громкий разговор с соседнего стола. «Там от целой армии одни рожки до ножки останутся! Пускай эти тараканы лучше разбираются!» «Ты думаешь, они идиоты?» — спросил его другой. «Они ж потом это метро себе и отхапают! Поменяем шило на мыло! Вот так, да!» Уплетавший гречку Игнат знал намного больше, так как присутствовал на подписании первых договоренностей. Ведущая и правда нацелилась на метро. Для нее это была отличная свободная площадь для улья. Может быть, отдать его инсектоидам было опрометчиво, но терять там людей было еще хуже, как и оставлять скопище твари без присмотра. Тут Хасид был согласен со всеми пунктами договора. «И это кто у нас тут такой?» Блондинка начала сисюкаться с Бамбиком. Пес, который, кажется, был голоден не меньше, чем хозяин, посмотрел на нее явно пренебрежительно. «По-моему, он хочет, чтобы ты отвалил от него, Ян», усмехнулась Кристина. «Тебе-то откуда знать?» — отпахнулась девушка. «Опять их менталишь?» «Да тут и менталить не надо», — ответила Кристина, едва заметно нахмурившись и бросив неловкий взгляд на Игната. «Вот и не лезь», — сказала блондинка. «Просто такая редкость, домашний песик. Кто нынче животных держит? Людям и самим есть нечего». Игнат на мгновение замер. Вообще он как-то не подумал, что его пса кормить никто не обещал. Но, с другой стороны, никто и не запретил ему брать дополнительную порцию. Зато стало понятно, почему толстуха на раздаче так недовольно на него косилась. Игнат опустил взгляд на пса. Тот, как будто поняв, в чем дело, спрятался под столом, подальше от людских глаз. А потом осторожно попытался затащить следом за собой тарелку с рыбной котлетой. Игнат помог ему, подвинув блюдо ногой. «О дальнейших успехах дипломатической миссии мы расскажем в наших следующих выпусках. На этом мы прерываемся. С вами были...» Выпуск новостей закончился, сменившись музыкой. Почти сразу из столовой начали рассасываться и люди. Время досуга подошло к концу. Завтра предстоял очередной тяжелый день. Игнат тоже закончил с ужином и заглянул под стол. «Ну что, Бамп, прогуляемся, пока комендантский час не настал?» «Ой, вы гулять?» — тут же оживилась блондинка. «А давайте вместе, а? Проводите даму до дома». Блондинка жеманно похлопала ресницами. Игнат едва заметно поморщился. «Приятно, конечно, когда к тебе клеятся женщины, особенно с такой грудью, но не так же явно». «Ян, может, патруль попросим?» — поморщилась Кристина. «Человек ранен, а ты...» «Да всего пару кварталов пройдемся. А Игнат сильный, с ним мы, ух!» Девушка перевела на него восхищенный взгляд. «Я думал, город более или менее зачистили уже», — нахмурился мужчина. «Она не о монстрах», — пояснила Кристина вместо подруги. «Тут и двуногих тварей хватает». «Ну, давайте пройдемся», — пожал плечами Игнат. «Все равно я бомбы еще собирался вымолить». Собственно, какая разница ему, где гулять с собакой? А тут еще и приятное общество. Блондинка, конечно, навязчивая, зато вторая вполне в его вкусе. С острым живым взглядом, хорошей фигурой и спокойными манерами. Будь сейчас другие времена, Игнат, возможно, познакомился бы с ней поближе. «Столовая закрывается!» Разнёсся по помещению сварливый голос тётки с раздачи. В руках суровой бабищи показалась швабра, которую та держала на манеру дубинки охранника. «Идёмте, идёмте!» спохватилась Яна и повисла на левом локте Игната, пахнув на него духами. Игнат мысленно пожал плечами и предложил Кристине второй локоть. Девушка глянула на его бинты, хмыкнула и покачала головой, отказываясь. «Вы себе не представляете, как сложно теперь живётся нам, девушкам!» жаловалась по дороге блондинка, практически вися на нём. «Моего мастера маникюра сослали на хлебзавод, а бровистка пашет в швейном цеху, пиксельку кроит. Косметики нет, ни европейской, ни хотя бы китайской. Мы скатились в лютое средневековье!» Девушка возмущённо надула губки. Краем глаза Игнат заметил, как Кристина справа от него делает фейспалм. Он повернул к ней голову. Девушка развела руками, будто говоря, «Вы сами согласились». Разумеется, никаких тварей, ни двуногих, ни многоногих они по пути не встретили. Но бой выдержать всё же пришлось. На последних метрах навязчивая блондинка старательно пыталась выпросить у Игната номер телефона. К счастью, в этот момент вмешалась Кристина и напомнила подруге, что со связью нынче проблемы, и номер ей ничего не даст. Блондинка разочарованно скрылась в дверях подъезда. «Извини», — смущенно сказала менталистка, когда они остались одни. «Яна не всегда такой была. Это у неё что-то вроде психоза после Красных Небес. Не хочет верить, что мир изменился». «Понятно», — кивнул Игнат, которому в основном было всё равно. «А вы разве не туда же?» — он кивнул на подъезд дома. «Нет», — покачала головой Кристина. «Я её просто провожаю иногда». Девушка глянула на возвышающуюся над ними новостройку, в которой исчезла её подруга. «А вы не боитесь монстров?» — удивился Игнат. «Как потом в одиночестве возвращаетесь?» «Пусть монстры боятся меня», — ответила менталистка, постучав пальцем по своему виску. Игнат уважительно кивнул. «Ментальные атаки, конечно, не в каждом бою нужны, но против двуногих тварей вполне пригодны». «Ну, сегодня охранные функции я возьму на себя». Постарался он проявить галантность и предложил локоть здоровой руки. На этот раз девушка не стала отказываться. Они развернулись и пошли по тёмным улицам в обратную сторону. «Извини за тот случай», — сказала Кристина. «Я не собиралась ничего выуживать из вашей головы. Просто привычка сработала». «Да ничего», — вежливо ответил Игнат, хотя ему показалось, что девушка говорит не совсем искренне. «Но у вас неплохая защита», — похвалила она. «Кто вас так поднатаскал, если не секрет?» «Ха, может, и секрет», — мысленно ответил ей Игнат. Даже без применения способности менталистка оставалась менталисткой и непроизвольно пыталась залезть к нему в голову. «А может, и вполне произвольно». «О, так», — уклончиво ответил он. «Нахватался отовсюду помаленьку». «Ну да, знакомства у вас просто удивительные», — сразу сменила тему девушка, почувствовав его реакцию. «Одни жуки чего стоят? Загадочные существа. Они точно не пришли захватить город?» «Нет, что вы, они странные, конечно, но не настолько коварные». Начал было защищать своих товарищей Игнат и вдруг прикусил язык. «Эй, да она его колет!» Он сурово воззрился на менталистку. «Я что-то не так сказала?» Кристина так искренне глянула в ответ, что Игнат почувствовал укол совести. В конце концов, девушка высказала даже не своё мнение, а слухи. Но осадочек всё же остался. «Нет, просто не люблю говорить о работе», — сказал он. «Может, лучше поговорим о вас? Я пока слышал только про какого-то Макса». «Ах, да», — поморщилась менталистка. «Вечно про меня всякую дрянь рассказывают. Этот их Макс казённое добро сбывал. За него просили, но я прикрывать не стала». Девушка непроизвольно сжала кулаки, вспомнив что-то, но потом вздохнула и успокоилась. «В общем, правда сильно зависит от точки зрения. Для кого-то я человек, честно выполняющий свою работу, а для кого-то дрянь с прокуратуры». Кристина брезгливым жестом стряхнула с погона несуществующую пылинку. «Понимаю. Порой, чем лучше ты делаешь свою работу, тем бесчеловечнее это выглядит со стороны». «Вот-вот», — кивнула она и тряхнула головой. «Знаете, вы правы, давайте не будем говорить о работе. В кои-то веки гуляю с мужчиной по улице, а в голову лезет всякая дичь про работу и монстров». «Единственный монстр здесь он», — пошутил Игнат, указав на Бамбика, чтобы разрядить обстановку. Мобус посмотрел на хозяина таким недоуменным взглядом, что Кристина при виде этого рассмеялась. Улыбка у нее была хорошая, искренняя и заразительная. Сама девушка оказалась не такой пораженной стервой, как он ожидал. Хотя он определенно почувствовал в ней второе дно. Но кто сейчас не без сюрпризов? Под приятный разговор дорога прошла незаметно. Вскоре они уже вернулись во двор общежития, и Бамбик натянул поводок в сторону знакомого подъезда. «Что-то зябко к вечеру стало», — Кристина передернула плечами. «Может, угостите горячим чаем?» Игнат понял не сразу, а поняв, тут же постарался вспомнить, насколько гнусный беспорядок он оставил в комнате перед уходом. «А, да плевать!» Отмахнулся он от раздражающих мыслей и произнес уже вслух: «А почему бы и нет?»